Глава 21. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локации: Северная Миба, Соленое Предгорье. Полезность зенитного зрения. Вот теперь грешник шагал не просто с легкостью, он почти летел. А почему бы и не полетать с ветерком, если поверхность близка к идеальной, как никогда? Да-да, да, идеальной самой малость не дотягивает. Ведь что такое идеал для таких условий? Идеал – это абсолютно ровная гладь замерзшего по зиме водоема. Чтобы ни намека на слой влажного снега, торосы и тем более полыньи. Тащить по такому пути волокушу – сплошное удовольствие. Здесь, разумеется, льдом и не пахло. Даже в столь сумасшедшем мире вода не может замерзнуть в таких условиях. То, что открылось грешнику с высоты песчаной гряды, походило на запутанную систему мелководных озер, протянувшуюся нескончаемой полосой вдоль горной цепи. Берега их выглядели ненормально, слишком белые, скорее даже ослепительно белые. Отсутствие зелени при такой влажности тоже смотрелось необъяснимо. Все это в сочетании с привычными пустынными ландшафтами не могло не удивлять. Несмотря на странности близлежащего ландшафта, в первую очередь грешник изучил дальние дали. Там, километров 10 или 15, во всей красе предстали, наконец, те самые горы, к которым он шаг за шагом продвигался все это время. Дошел-таки. Почти. Но радоваться этой новости грешник не стал, потому как с первого взгляда подметил, что с горами этими не все хорошо. А со второго открылись мелкие подробности, которые тоже настроение не прибавили. Горы явно не из тех, которые альпинисты любят штурмовать. Да, крутые, живописные, но невысокие. Благодаря этому до последнего скрывались, редко выглядывая из-за барханов. Но это, увы, не означало, что они легко преодолимые. Вершины группируются в параллельные цепи хребтов, тянущиеся с запада на восток. Причем каждая последующая выше предыдущей. Выстроились перед грешником, будто полотна гигантских пил, уложенных неровной пачкой. Ближайшая, самая невысокая, но это тоже не радует. Предгорий перед ней нет вообще. Хребет вырастает внезапно, будто его ровно подрубили с юга на всем его протяжении. Куда ни глянь, тянется почти вертикальный скальный склон, вздымающийся на сотни метров. Местами на его подножии сформировались обширные осыпи, но все они слишком незначительные, добраться по ним до относительно ровных участков не получится. К тому же, если быть честным, насчет ровных участков говорить не приходится. Увы, в горах повсеместно не все ладно. Без снаряжения и навыков альпинизма далеко не везде можно пробраться. Считая нижнюю, очень-очень трудную для восхождения часть склона, первая стена, вздымающаяся на севере, достигает полукилометровой высоты. Если и ниже, не намного. А за ней проглядывают вершины как минимум еще пары хребтов. И они куда серьезнее. И нет сомнений, что спуски и подъемы к ним тоже устроены непросто. Не Гималаи, конечно, но преграда значительная. И не только для путешественников. Ведь именно эта каменная стена и задерживает воздушные массы, переносимые с побережья. Влага, которая в них заключена, иногда изливается дождями. Быстро пересыхающие потоки стекают со склонов на юг, из-за чего и образовалась система странного вида водоемов, что белеют вдоль подножия. Нечего и думать протащить по таким горам волокушу. Признаков торговцев на обозримой территории не наблюдается, следовательно, так и придется оставить значительную часть груза. Скверная новость, но предсказуемая. Этот мир не то место, где можно неделями передвигаться с неподъемной ношей. Что-то непременно должно помешать. Вот и помешало. Волокуша, ладно, расставание с ней предсказуемо. Но ведь с этими горами не понять, как их налегке преодолевать. Грешник приметил пару участков, где, возможно, что-то выгорит. Но пока не подойдешь поближе, точно ничего не скажешь. Цепочка амулет, увы, не помогает однозначно определить перспективность маршрутов. Оставить волокушу прямо здесь нельзя. Дело в том, что барханы – структуры неустойчивые. Они постоянно изменяются под воздействием ветра и, если не повезет, могут затянуть в недра ценный груз в считанные дни. А грешник не согласен бросать добро бесповоротно. Он ведь надеется сюда вернуться. Камни есть, надо хоть разок испытать, что за фрукт здешняя телепортация. Тогда где устраивать тайник? Внизу? Но эти озера смотрятся в высшей мере странно. Надо бы для начала понять, что с ними не так. А уже потом прикинуть, можно ли оставить ношу среди них, или лучше дотащить ее до гор. Некоторые загадки озерной системы грешник начал отгадывать еще, когда сверху поглядывал. Даже без помощи амулета много до чего додумался. Очень уж характерно смотрелись водоемы. Человек, маломальски знакомый с географией, даже никогда не видя подобный ландшафт воочию, быстро уловит аналогии. В ближайших водоемах вода не обнаружилась. Испарилась, оставив после себя лишь слой соли, за счет чего обманулся издали. У белесых берегов краснели тощие побеги необычной растительности, которые сверху просматривались скверно. Грешник сразу заподозрил, что жирные бордовые разводы дальше к северу – это тоже она, только заросли там попышнее. Так и оказалось. Побеги разжирели, вымахали до колена, а то и выше. Стебли выглядели мясистыми, будто ростки недоразвитых кактусов, лишённые иголок. Местами их будто вытоптали и объели, что заставляло напрягаться. Существа, которые тут живут в царстве соли и питаются столь подозрительной растительностью, могут оказаться необычными, а необычные, в свою очередь, сулить неведомые угрозы. С животными, обитающими в столь негостеприимном месте, грешник повстречался, найдя наконец воду. Или, если выражаться технически грамотно, рапу. Раствор с неимоверным количеством разных солей в таком при всем желании утопиться не получится. Даже в мертвом море химизм, скорее всего, не настолько жесткий. Сомнительной воды в первом непересохшем месте оказалось немного. Смехотворной глубины озера гектара полтора по площади. И в этом крутом рассоле на мели лежали создания, похожие на нескладно скроенных крокодилов. Выглядело это так, будто кто-то небрежно попытался замаскировать жаб под рептилий. Результат смотрелся не впечатляюще, но это верно лишь если говорить об агрессивности облика. Размер неведомых животных очень даже впечатлял. Самые крупные в длину достигали до 4 метров, если не больше, и по толщине значительно превосходили крокодилов схожих габаритов. Руки чесались попробовать подстрелить небольшой экземпляр, но грешник сдержался. Кроме баллов, кармы и не приносящего прибыль сообщения в телефоне, он ничего с этого не получит. Ветра сейчас почти нет, контейнер прибьет к берегу не скоро, а забираться на десятки метров в добротно прогретый рассол категорически не хотелось. Кто знает, что за вещества в нем растворены. Судя по необычной растительности и животному миру, там что угодно можно ожидать. Нога после вчерашнего уже восстановилась, и зарабатывать новые проблемы на нижней конечности грешнику неинтересно. Убивать, не забрав контейнер, это как-то неправильно. Все равно, что охотиться ради забавы, не съедая добытую дичь или не снимая с нее шкуру. Да, грешник прекрасно понимал, что это иной мир, где многое из того, что выглядит привычно, на самом деле таковым не является. То есть нельзя считать все живое полноценными созданиями, к которым полагается относиться с уважением. Однако ничего не мог с собой поделать. Да и стрелу тратить безвозвратно тоже не хочется. Ночью дальше повезло, и разбазаривать боеприпасы не пришлось. Доступная дичь встретилась, когда грешник пересек очередное, почти высохшее озеро по соленой корке, на которой так прекрасно скользила волокуша. Чуть дальше, на узкой перемычке, отделяющей один водоем от другого, паслись два местных обитателя. Неспешно хрустя красными побегами, они монотонно в одном ритме шевелили головами, то поглядывая вверх, то зарываясь пастями в растительность. Возможно, им из-за физиологии приходится запрокидывать их во время глотания. Какие-то особенности глотки или пищевода. Слишком уж механически двигались, явно делают это бездумно, на рефлексах. Оба экземпляра относительно небольшие, 1 метр на 2 с хвостиком, второй чуть покрупнее, где-то на 2,5. Грешник понятия не имел, как поведет себя второй крокодил при гибели спутника, а вдруг в атаку бросится. Поэтому выбрал особь покрупнее. Зря волновался. Мелкий сорвался с места в тот же миг, когда стрела пронзила голову его собрата, но помчался не на охотника, а прочь, к воде. Даже не оглянулся. Подстреленный зверь рухнул на месте, судорожно подергивая лапами и хвостом. Выглядело это так, будто к нему оголенные провода прикрутили и подали высоковольтное электричество. Стрела пронзила голову насквозь и выбралась с другой стороны до середины древка. Получается, череп у этих тварей смехотворной прочности. Да уж, действительно ложные крокодилы. Хорошо помнится, что у тех башка чуть ли не танковой броней прикрыта. При первой охоте на рептилий грешник даже не пытался применять лук. Тогда у него еще не было столь хорошего оружия и прилично развитого навыка к нему. А у этих яичная скорлупа вместо костей. Кстати, не помешает узнать, кто они такие. И грешник потянулся за телефоном. «Вы убили антагониста, рядовую тварь». «Рядовая тварь. Розовая лиманная саламандра. Каста нет. Уровень 19. Усиление. Улучшенная приспособляемость к агрессивной химической среде, включая способность употреблять воду любой солености. Улучшенное зенитное зрение». Получено 6 баллов. Плюс 305 к карме. Розовая лимонная саламандра вносится в ваш расширенный рейтинг. Саламандра? Насколько помнится из биологии, эта земноводная убитая тварь больше походила на рептилию. Вон и чешуя характерная просматривается, и хвост недавно потеряла. Но уже начал отрастать новый. Этим славятся ящерицы. Интересно, как она его потеряла? С кем сцепилась? Ведь грешник уже часа полтора среди соленых озер петляет, но никого, кроме саламандр, не встретил. Не похоже, что они друг дружкой питаются. Эти с голода жевали багровую траву, они пытались от соплеменника кусочек отхватить. И если с устойчивостью к химии все становится понятно при первом взгляде на среду обитания этих созданий, с зенитным зрением понимания нет. Для чего им глаза, которые лучше всего высматривают то, что находится сверху? Грешник, пребывая в задумчивости, задрал голову и получил сразу два ответа. Зачем в этих краях надо почаще посматривать вверх? И что стало причиной потери хвоста? С тусклых, будто выжженных небес пустыни, падало что-то огромное и страшное. Громадная длинная пасть с рядами треугольных зубов, столь острых, что любая акула позавидует. Длинные кожистые крылья не топыря, круто изломанные при наборе скорости и пикировании, и кроваво-красные глаза, горевшие одновременно от голода и радости. Причина радости очевидна. Голод вот-вот будет утолен. Прочие подробности грешник разглядывать не стал. Не тот сейчас момент, чтобы созерцанию предаваться. Метнулся со всех ног в первом попавшемся направлении. Нет времени продумывать, в какой стране от пикирующей твари выгоднее оказаться. Надо просто бежать куда попало, надеясь выскочить из радиуса того круга, в котором летающий монстр успеет достать до того, как встретится с землей. То есть надо сделать то, что сделала та вторая саламандра. Она тоже не стала мешкать, мгновенно помчалась прочь, не разбираясь. Опытная тактика у них простая, но эффективная. Летающий хищник при таком курсе и скорости ограничен в маневренности. Немного в сторону отскочи и промахнется, не дотянется. Грешник уйти не успевал. Но не было у него улучшенного зрения и привычки каждые 3-4 секунды поглядывать в небеса. Слишком поздно на них уставился. Всего-то на несколько шагов отскочил. Этого недостаточно. Тварь легко подкорректирует прицел, он затылком ощутил, что еще миг, и все. Но предаваться отчаянию не стал, как немало у него оставалось времени, кое-что на бегу прикинуть успел. Надо любыми средствами избежать первой атаки. Если тварь нападает исключительно с воздуха, ей придется делать новый заход. За это время грешник добежит до воды и заберется в нее поглубже, и плевать, соленая она или даже смертельно токсичная. Раз саламандры в ней выживают, он тоже кое-какое время продержится. Земноводные, когда сидят в озерах, наверх не поглядывают, следовательно, ощущают себя в безопасности. Непонятно, почему их там не трогают, но сейчас подобные вопросы совершенно не важны. Важно то, что именно там располагается спасение. Да, лезть в такой рассол не хочется, но другие варианты не просматриваются. Делать ставку на лук и обрез слишком рискованно. Очень уж большая тварь, и неизвестно, на что она способна. Разве что пугнуть, ошеломить звуками выстрелов, выгода чуть времени. И грешник на всей скорости развернулся, заваливаясь на спину и изгибая корпус. Нельзя при падении уйти в кувырок, надо просто проехаться по сыроватой почве и при этом неотрывно контролировать тварь. Левая рука так и занята телефоном, но бросать его он не стал. Зачем, если до задуманного достаточно одной правой? Потянулся к кобуре, ухватился за рукоять обреза, начал его выхватывать. Увы, недостаточно быстро. Жалкого мгновения не хватило, чтобы успеть прицелиться в монстра и придавить оба спусковых крючка. Зубастая пасть сомкнулась со скоростью сработавшего клапана. Концы ее зарылись при этом в почву, подняв в воздух килограммы влажного песка, смешанного с солью. Правую руку жестоко зажала между зубами, и она остановилась за миг до того, как должна была направить обрез на цель. Грешник дернулся в отчаянии, но куда там. Будто в гигантские тиски угодил, нечего и думать вырваться. Внизу промелькнула стремительно удаляющаяся вода, тварь, схватив добычу, торопливо поднималась, продолжая при этом жестко сжимать пойманную жертву пилами сильнейших челюстей. И они при этом разряжали одно отражение за другим. Как только спадет последнее, ничто не защитит грешника от острых зубов. Жить ему осталось чуть больше секунды.